Франциско видел, что Энрика мерзла, и, желая дать ей свой плащ, взялся за плечи и только тогда вспомнил, что он сбросил его с лестницы дворца в сад, боясь, что он будет мешать его рукам действовать. Между тем Энрика не могла более ждать, пока отыщется лестница. Она дрожала всем телом, ей необходима была защита от холода. «Прижмись крепко к стене и подожди меня немного», — шепнул ей Франциско, подстрекаемый состраданием и страхом. «Я сбегаю назад к лестнице, чтобы захватить свой плащ и позвать заодно Прима, который ни за что не должен более там ждать». В то самое время, как Франциско с Примом шли ко дворцу и искали подземную темницу, какая-то фигура в черном плаще проскользнула за ними тихо и ловко, как кошка. Этот человек, казалось, с жадными взорами и с большим любопытством следил за действиями друзей. Он прислушивался, когда они исчезли внутри дома, и дьявольская улыбка подернула его лицо, когда он узнал, что Серано и Прим завладели ключами. «Не поднять ли мне теперь шум?» — проговорил он, сознавая превосходство своего положения. «Они оба попали в западню, из которой не могут выйти. Впрочем, нет, такой поступок был бы непростительно опрометчив с твоей стороны, Жозе. Тебе не только нужно запереть в этой мышеловке похитителей Энрики, но и завладеть голубкой. Ничего не может быть легче этого. Какая бы ни была опасность, которой я подвергну себя, но, по крайней мере, останется неизвестным, что я следил за ними, теперь же надо скорее приняться за дело». Прислушиваясь к удалявшимся шагам Франциско и Прима, Жозе знал, наверное, что они освободят Энрику, и он стал только думать о том, как бы удобнее осуществить свой план. Вдруг его бледное рыжебородое лицо озарилось торжествующей улыбкой, ему пришла хорошая мысль. Быстро и не производя ни малейшего шума, пошел он к стене, к тому самому месту, где Франциско и Жуан сошли в сад. Там все еще висела веревочная лестница, составлявшая для них единственное средство к возвратному пути. Длинной веткой он отцепил от стены две железные скобы. Ему покровительствовала буря, препятствовавшая Топете слышать то, что он делал. Веревочная лестница упала на руки этого черта, который насмешливо улыбнулся, думая, что он этим отрезал путь двум благородным людям и прекрасной Энрике, ненавидимой и, между тем, страстно желаемой им. Затем он пошел со своей ношей вдоль стены, чтобы отыскать место, отдаленное от прежнего, к которому мог бы прикрепить лестницу, и, перебравшись через нее, достигнуть улицы Фобурго, незаметно от Топете, потому что тот из-за угла ничего не мог видеть. Способ же, которым он хотел завладеть Энрикой, составлял вторую часть его плана. Но между тем, как он уже хотел навесить веревочную лестницу на стену, недалеко от ворот, ему пришла в голову еще вовремя мысль, что около ворот стоит на карауле негр, и что он, наверное, или окликнет его, или подойдет к нему, когда он будет перебираться через стену. Жозе должен был найти лучший и более верный способ, чтобы выйти за стену. А он никогда не был в затруднении, когда нужно было найти дурную мысль. Немедля более понес он веревочную лестницу к кусту и так ловко бросил ее в самую его середину, что ее нельзя было бы найти ни при дневном свете, тем более в такую темную бурную ночь. Потом пошел он, осторожно прислушиваясь к колоннаде, проскользнул по ней и приблизился к решетчатым окнам келий, в которых жили братья-экономы и брат-привратник.